Морган, плотный, решительный человек с насупленными бровями, шел во главе 40 матросов, выбранных среди самых смелых и отчаянных вояк своей команды. «Где капитан?» — спросил он, держа в руке обнаженную шпагу и озираясь в поисках нападавших испанцев. «Наверху, в башне, лейтенант», — ответил Кармо. «Он жив еще?» «Да, но ранен. Тяжело?» «Нет, но не может держаться на ногах». «Вы оставайтесь здесь, в коридоре», — крикнул Морган своим людям. «Остальные пусть выйдут на улицу и перекроют подходы к дому». В сопровождении Кармо Иван Штиллера он проник в верхнюю комнату башни. С помощью Яры и Мокко капитан уже поднялся и протянул руку своему помощнику. «Спасибо, Морган», — сказал он. «Однако ваше место не здесь, а на борту молниеносного». «Это правда, капитан», — ответил помощник. «Но дело требовало человека решительного, способного провести отряд через весь город, кипящий врагами. Надеюсь, вы простите мою неосторожность». «Победителей не судят», — хлопнул его по плечу черный корсар. «Тогда возвращаемся немедленно, мой капитан. Испанцы могут заметить, что отряд наш немногочислен и обрушится со всех сторон. Моко, возьми этот матрас, он понадобится, чтобы сделать носилки для капитана». «Не беспокойтесь», — сказал Кармо. «Моко самый сильный из нас, он понесет капитана». Негр уже поднял своими крепкими руками корсара, когда тот вспомнил про Яру. Молодая индианка тихо плакала, скорчившись в углу. «А ты, девушка, разве не идешь с нами?» — спросил он. «Ах, сеньор!» — воскликнула Яра, тут же вскакивая. «Я думала, что вы забыли про меня». «Нет, моя храбрая девушка, ты отправишься со мной на корабль, если ничто не удерживает тебя в Пуэрто-Лимоне». «Я с вами, сеньор», — ответила Яра, вспыхнув от радости. Все быстро покинули башню и спустились в коридор. Матросы, увидев своего капитана, которого считали мертвым или захваченным испанцами, разразились радостными криками. «Да здравствует черный корсар!» — вопили они. «Ура черному корсару!» «На корабль, мои храбрецы!» — закричал сеньор Ди Вентимилья. «Скоро мы дадим бой этим двум фрегатам! На воде мы сильнее, чем на суше! Быстро, быстро уходим!» — поторапливал Морган. Четверо матросов уложили корсара на матрас и, устроив из мушкетов нечто вроде носилок, вышли на улицу со всеми остальными. Глава 7. Брандер. Обратный путь их гавани оказался для отряда флибустьеров нелегким. Испанцы опомнились и напали на них с тыла. К тому же на любой из улочек могла встретиться засада. А самые смелые из жителей открыли стрельбу по пиратам со своих крыш и из окон домов. Ответными меткими выстрелами те вынудили жителей укрыться за окнами и тут же выслали вперед авангард, чтобы расчистить дорогу к гавани и избежать неожиданностей. «Еще 10 человек вперед!» — приказал Морган. «Еще 10 варьергард и огонь по всей линии!» «Берегись боковых улиц!» — крикнул Кармо, который принял на себя командование арьергардом. И весь отряд, продолжая стрелять и вопить в темноте во все горло, чтобы посеять больший страх и создать впечатление, что их значительно больше, почти бегом направился в порт. Напуганные жители отказались от мысли преследовать флибустьеров, однако время от времени с какой-нибудь высокой террасы раздавался оружейный выстрел или летел цветочный горшок.